Глава 23. Фрейя. Евгений. Она так преданно смотрит в глаза, а я в эту секунду чувствую себя полным придурком, заблудившимся в трех соснах. Авария не только блокировала часть памяти, разделяя мою жизнь на до и после. Она внесла в нее существенные коррективы. Я не помню эту настойчивую девочку. Не помню нашу встречу, наш первый секс, нашу совместную жизнь. Все, что меня с ней связывает, общий ребенок, которого она носит, сын от Виктории и непонятной природой овладевающая мною страсть. Причем я испытываю это сильное влечение при каждом нашем столкновении с мышкой. Стоит ей появиться рядом, и мысли тотчас сбиваются в кучу, превращаясь в кисель в голове. Стелла все еще в тяжелом состоянии, и вместо того, чтобы обзванивать всех знакомых в поисках лучшей клиники для нее, я стою посреди кухни и думаю, как бы оторваться с Яны и выплеснуть во время секса эмоциональное напряжение. Впервые в жизни не способен умерить свой пыл. И тем не менее факт остается фактом. Не принимая в расчет дерьмовые последствия аварии, сердце мое больше тянется к Яне, нежели к пострадавшей супруге. Борьба с обостренной совестью заканчивается полным фиаско, как только тоненькие пальчики мышки пробираются под резинку штанов и ныряют прямиком в боксеры, плотно обхватывают член. Все, что мне остается, уступить ей, шумно втянуть воздух носом и забыться в легком ознобе, воскрешая в памяти последнюю встречу в душевой. «Я так сильно соскучилась по тебе», — шепчет Яна, соединяя наши губы. Инстинктивно отвечаю на поцелуй, сладкий и нежный, как она сама. С первой секунды он захватывает меня с головой, поднимает во мне бурю эмоций, спонтанно накрывает удовольствием, от которого можно рехнуться. «Ты весь горишь!» — хрипло выдыхает в мой рот, сдавливая чувствительную головку ладошкой. В этот момент у меня земля уходит из-под ног. Мозг взрывается яркими вспышками. Мышцы начинают напряженно вибрировать. Хочется кончить ей в кулак, настолько остро реагируют рецепторы на доставляющий мышкой кайф. С глухим стоном обнимая ее крепче, прижимая к груди, сдавливая ладонью худенькое плечо. Держусь за нее, чтобы не поддаться дрожи в коленях и не рухнуть на пол. Беспощадно вгрызаясь в губы, мокрые, припухшие, всасывая их, врываясь в стонущий рот языком, сплетаясь с ее языком настолько жадно, насколько это возможно. Два горячих дыхания превращаются в одно, наполняя мысли единственным желанием — утащить храбрую девочку в укромный уголок и позволить бесчинствовать маленьким демонам, завладевшим ее разумом. «Идем отсюда!» — обжигаю нетерпеливым рычанием ее губы. «Куда?» — звучит ее взволнованный шепот. Она сжимает на каменном стволе хватку одной рукой, второй вцепляется в шею сзади, словно боится, что я вот-вот прогоню ее из кухни. Лишу своего тепла. Как будто для нее секс в данную минуту является глотком жизненно необходимого воздуха. Мне кажется, я и сам без нее задохнусь. Дышу, потому что она делится им со мной. Запах сексуально возбужденной девочки сводит с ума. Вдыхаю его, теряя способность к трезвому мышлению. Ладошки Яны настолько нежные и одновременно дерзкие, по-прежнему не отпускают, дарят слишком острые ощущения, швыряют по всему телу обжигающий ток. «Куда скажешь?» На выдохе хриплю я, и эти слова звучат в моих устах как поражение. Отстраняюсь на пару сантиметров, нахожу ее взгляд. Яна смотрит на меня опьяневшими глазами, слегка удивленными, наполненными блеском и робкой радостью о чем свидетельствуют лучики морщинок в их уголках. Перед моими глазами тотчас начинают мелькать непотребные картинки моего пошлого воображения. Я, она и удовольствие нашего обоюдного желания. «Ближе всего кабинет». Мышка расплывается триумфальной улыбкой, и я непроизвольно подхватываю ее настроение. «Ладно, посмотрим, что ты для меня приготовила, моя маленькая Фрейя». Яна помогает добраться до двери кабинета без костыля. Когда за нашими спинами исчезает тусклое освещение дома, и мы погружаемся в полумрак, я тут же задаю себе вопрос. «Зачем мне все это нужно? Именно сейчас, когда я не могу сделать резкого движения без боли?» Прислоняюсь спиной к двери и утягиваю Яну на себя. Нахожу ее губы. Целую снова, чтобы не думать больше ни о чем, потому что ни один вразумительный ответ не убедит меня оставить мышку без сладкого. «Я хочу увидеть тебя голой», — шепчу в ее рот, срывая последние предохранители на своей выдержке. «К черту все! Она моя женщина. Чувствую, так было, есть и будет». На ощупь нахожу пульт в подставке на стене, включая приглушенный свет и возвращая его обратно, переводя взгляд на забившегося в панике мышонка. Несколько мгновений Яна растерянно осматривается по сторонам. Затем, сделав глубокий вдох, тихо командует. «Садись на диван». Отдаю должное ее аппетитной груди. Это часть прекрасного женского тела. Прячась под распахнутыми полочками моей белоснежной рубашки, до одури возбуждает. Манит, словно запретный плод. Сглатываю слюну, сгорая от нетерпения поскорее добраться до пышных холмиков ртом и оставить на нежной коже свои метки. Пусть помнит об этой ночи и думает только обо мне. Есть одно условие, мышка. Мой хриплый голос вырывается наружу. Удерживая ее глаза под прицелом своих, опускаю ладонь на ствол и мягко сжимаю его у основания голов, поглаживая вверх-вниз через ткань. Терпеть больше нет сил. Член зудит так, что закипают мозги. «Какое условие?» Переводит сосредоточенный взгляд на то, чем в данный момент я занимаюсь, и ее голос предательски садится, почти до свиста в легких. Ты будешь сверху. Поэтому в сексе полностью твоя инициатива. Согласна? Тогда у меня тоже будет условие, Женя. Моя упрямая соблазнительница, не отрывая глаз от паха, принимается медленно расстегивать пуговицы на рубашке, и черт, я снова дурею от нее, наслаждаясь мелькающими участками тела то выше талии, то ниже. Особенно привлекает треугольник обычных хлопковых трусиков под плоским животом. Совсем не тех, которыми я любовался в ванной. «Я сделаю с тобой все, что захочу», — добавляет, эротично покусывая нижнюю губку. Не сдержав искренней улыбки, вкрадчиво интересуюсь в свою очередь. «Надеюсь, я выживу после заявленного тобою заезда». Усмехаясь еще шире, в то время как Яна покрывается очаровательным румянцем и на секунду теряется в мыслях. Несмотря на то, что пальцы ее дрожат, взгляд становится темнее ночи, затягивает так глубоко, что, кажется, нырнув в них однажды, я уже не смогу выплыть. «Примчишься к финишу первым, мой чемпион», — отрезвляет меня громким заявлением, от которого теряюсь. «Теперь я», словно мальчишка перед первым половым актом. И ведь она права на все 100. Я настолько сейчас заведен, что стоит коснуться ее плоти членом, и я зафиналю за пару-тройку движений, так сильно ее хочу. Наконец, расстегнутая рубашка, освободив хрупкие плечи, соскальзывает по стройному телу к ее стопам и расплывается белоснежным пятном на полу. Весь ее шикарный вид напоминает греческую богиню, вышедшую из пены морской на берег к своему возлюбленному. Все-таки мне крупно повезло с ней. Не только потому, что Яна красивая. Она добрая и отзывчивая, как моя мать. Об этом говорит интуиция. Еще бы память вернуть, и было бы все зашибись. «Подойди ко мне». Проглотив сдавивший горло ком, хриплю, отсчитывая в ушах глухие удары сердца. Плевал я на ее условия. Мне хочется сгрести малышку в охапку и затрахать до полусмерти. «Не!» Девчонка отрицательно вертит головой, медленно пятясь к дивану. Еще и ухмыляется паршивка, заметив, что я на грани. По ней видно, опыта немного в этих делах. На ее искреннее стремление поиграть со мной в опытную соблазнительницу достаточно сильно вставляет. «Янка, я не шучу». Прорычав, приступаю расстегивать фиксирующую повязку на плече, чтобы позволить себе больше движений. Знаю, что могу пожалеть об этом глупом поступке, но трахаться с зафиксированной рукой как-то не слишком удобно. Мне нужно ее трогать, касаться пальцами кожи, ласкать, изучать на ощупь изгибы тела. Вспоминать, в конце концов, иначе моя голова взорвется от напряжения. Хочу, чтобы прижималась ко мне своей соблазнительной грудью, прикасалась острыми сосками и царапала ими мои губы. Хочу ее всю. Себе. Целиком. «Садись на диван, любимый», — мурлычет, опуская голую попу на черную кожу. Ладошкой указывает на мое место, похлопав по мягкому сиденью несколько раз. «Иначе быстро устанешь. Тебе нельзя нагружать ногу». Несколько секунд медлю, после того, как стянул с себя бандаж. Затем подхожу к ней, бросаю фиксатор на кресло и становлюсь напротив ее приподнятого лица. «Что ты задумала?» Обхватив ее изящный подбородок, дразняще прохожусь большим пальцем по контуру нижней губы, любуясь тем, как мои прикосновения находят мгновенный отклик. Яна от ласки инстинктивно закатывает глаза, томно приоткрывая коралловые губы, проходится по ним кончиком влажного языка. «То, чему ты меня учил?» Нервно сглатывает и замирает, как мышка. Глядя на нее сверху вниз, изучаю каждую реакцию, оживляющую ее милое лицо на фоне часто вздымающейся груди. Фантазия то и дело подкидывает пошлые визуализации. Пока я мечтаю засунуть член в плотное кольцо губ, она тянет дрожащие пальчики к резинке штанов, вцепляется в нее и замирает. Я же, пораженный током, не сдерживаюсь. Ввожу палец в ее сладкий рот и выдыхаю глухое мычание, встречаясь с горячим приветливым языком. Член тут же дергается в трусах, заставляя мои челюсти плотно сжаться от накатившего острого желания, а легкие выдавить свист. «Боже, Жека, терпи. Девочке нужно время, чтобы настроиться. Пусть еще поиграет». «А конкретнее, малыш?» Едва не отпуская грубый мат, когда Яна, обведя языком подушечку пальца, жадно присасывается к ней. Затем прикусывает зубами. «Не сильно, но достаточно ощутимо, чтобы перед глазами заискрила иголка, забилась в висках. Ее взгляд — это нечто. В нем столько порока и нежности намешано, отчего голова идет кругом. Вздрагиваю из-за скользнувших вдоль паховых вен ногтей. Чувствую, как штаны оползнем сходят вниз. За ними следуют боксеры, позволяя члену освободиться от давления ткани. Рывком вдыхаю, когда миниатюрная ладошка обхватывает ствол и медленным движением начинает распалять в нем огонь. «О нет! Нет! Яна, черт!» Ощутив приток спермы к середине ствола, пытаюсь прервать безумие. Выдергиваю свой палец из ее теплого рта, накрываю ладонью кулак Яны и фиксирую, переводя дыхание. «Так ты ускоришь финал, детка. Притормози». Прошу ее, а у самого внутри кипит, как в жерле действующего вулкана. «И пусть», — шепчет, опускаясь передо мной на колени. «Точно так же, как в прошлый раз, в мелькнувших в памяти картинках. «Я этого хочу, Женя. И ты этого хочешь. Всегда хотел». Смотрит решительно, искушая, пронизывая тело насквозь, заряженными на максимум импульсами. И я сдаюсь. Позволяю взять надо мной власть. Позволяю ее прерывистому горячему дыханию обжечь мой пупок, опалить набухшую от крови головку, а своему члену погрузиться в сладкий и тесный рот и задвигаться в нем до исступления. Ох, мля! Вцепившись обеими руками в мягкие волосы на затылке, сжимаю их, не давая себе отчета в происходящем. Нетерпеливо насаживаю ее на себя, глубже и резче, пока позвоночник не окатывает кипятком до самого копчика и в голове не начинает проясняться после вспышек абсолютного кайфа. «Боже, ты космос, мышка!» Выдыхаю охрипшие интонации. Ноги дрожат. В теле разливается слабость. Поднимаю тяжелые веки, замечая, как Яна сглатывает и облизывает пухлые губки от спермы. «Прости». Приподнимаю за подбородок ее лицо. Не успел предупредить. Отчитываюсь сквозь шум в ушах. Сердцебиение потихоньку снижает обороты и становится легче дышать. Удары не оглушают, как пару секунд назад при оргазме. Не в силах стоять на ногах, заваливаюсь на диван, утаскивая девочку с собой на колени. Мышка, аккуратно оседлав их, опускается мне на грудь, укладываю голову на здоровое плечо. Пока я пытаюсь разобраться с эмоциональными и физиологическими реакциями, мои руки инстинктивно обнимают ее пальцы, вырисовывают какие-то узоры на косточках ровного позвоночника, гладят нежно, пересчитывают тонкие ребра, прижимают к моему телу все крепче и крепче. Осознание того, что не хочу ее от себя отпускать, приходит мгновенно, как и внезапно осенивший мою голову вопрос. Выпаливаю его, не задумываясь, потому что внутри под кожей около сердца что-то неприятно царапнуло. «Сколько у тебя было мужчин до меня?» Яна перестает дышать. Несколько долгих секунд молчит, затем поднимает голову и устремляет на меня озадаченный взгляд. «Тебе не понравилось?» — шепчет, взволнованно бегая по моему лицу потухшими глазами. «Наоборот». Спешу ее успокоить, мысленно изрекая мат. «Лучше бы придержал свой язык за зубами. Но ведь не смог же, Жека, не смог». «Ты первый, если ты, конечно, об этом, чем мы только что занимались». Краснеет, как маков цвет, но глаз не отводит. «Поэтому я все еще не научилась владеть искусством минета, уж прости». «Ты просто чудо, мышка». С улыбкой на губах заверяя ее в том, чем она на самом деле является. «Иди ко мне». Внутри меня начинает ликовать внезапно пробудившийся собственник. Притягиваю Яну за затылок к своим губам, намереваясь продолжить начатое. «Ты так и не получила своего десерта. Хочешь еще быть главной?» Скользнув ладонью к ее лону, сразу же понимаю, как обстоят дела с тайными желаниями. Трусики промокли насквозь, что не может меня не радовать. Мышка вздрагивает, стоит мне пройтись пальцами вдоль губ и надавить на чувствительный клитор. Отпускает сдавленный стон. «Хочу!» Прошептав, целует уголок моих губ, прикусывая легонько кожу. Такая влажная и податливая девочка. Тянется ко мне всем своим естеством. «Женя! Что с нами будет, если Стелла не выкарабкается?» Вдруг задает вопрос, охлаждающий весь мой запал. Напрягаюсь, неприятно морщусь. «Не знаю, Яна. Все очень сложно. Настолько сложно, что я впервые затрудняюсь ответить». Фрейя, самая прекрасная богиня в пантеоне скандинавских богов, была не только олицетворением любви и плодородия, но и отважной воительницей.